Оскар смотрел на него глазами специалиста, ведь его призванием было воздействовать на массы. С профессиональной зоркостью он следил за приемами оратора. Как и фюрер, Оскар был родом из баварско-богемских пограничных областей. Как и фюреру, ему было трудно говорить на литературном немецком языке вместо родного диалекта и избегать нарушений основных правил немецкой грамматики, ибо, подобно фюреру, и он убежал из школы, больше полагаясь на свою интуицию, чем на знания. Сейчас Оскар с радостью убеждался, что поступил тогда правильно. Дело не в том, построены ли фразы по законам грамматики или нет, и не в том, имеет ли смысл то, что говоришь. Покорять нужно сердца людей, а не их убогий разум. Решает не содержание произносимой фразы, а как ее произносишь. Поза оратора, подъем, трепет и громовой раскат его голоса. Разум Оскара улавливал отдельные технические детали в речи Гитлера и одобрял их. Но сердце Оскара билось в такт с сердцем толпы и не допускало критической оценки того, о чем вещал этот человек там на трибуне. Оратор и сам не очень-то продумал свои слова. Он был скорее погружен в какой-то транс. Пока он говорил, он верил. И поэтому ему верила толпа, и поэтому верил Оскар. Человек этот был охвачен восторженным пылом, и восторженным пылом был охвачен Оскар, охвачена масса. Человек этот ненавидел, презирал, восхищался. И вместе с ним ненавидели, презирали, восхищались и Оскар, и толпа. Оскар любил этого человека там, на трибуне, сильнее, чем другие. Он чувствовал его глубже. Им обоим дарована была интуиция, видение, способность проникать в чужие души. И это делало их единым существом. Человека на трибуне и человека в зале. Гитлер говорил, а Оскар слушал его. Или, может быть, наоборот, слушал Гитлер, а говорил Оскар. Оскару были открыты сокровеннейшие желания и стремления Гитлера, его глухая, бурная, свирепая воля. Сегодня Гитлер был в ударе, он превзошел самого себя. Издевался, неистовствовал, любил, громил. Казалось, он зажег перед публикой сверкающий фейерверк. А Оскару чудилось, что все это делается только ради него. Для него одного этот человек из кожи вон лезет и так старается, что с длинной пряди на лбу и с коротких усиков капает пот. Оскар должен подать ему знак, этому человеку на трибуне, и получить знак от него. И вот кожа его лица натянулась, зрачки сузились, его дерзкие глаза стали неподвижными и вместе с тем более живыми. Он погрузился в себя, весь обратился в волю. «Ты! Там, наверху!» — приказала эта горячая воля. «Знай, что я здесь! Я понял яснее, чем другие, каким несказанным трудом ты добился успеха и как вдохновляет тебя удача. Подай мне знак. Посмотри на меня, как я смотрю на тебя». Вдруг в Гитлере почувствовалась мгновенная неуверенность. Только Оскар заметил ее, заметил, как человек на трибуне внезапно начал искать кого-то в толпе. Затаив дыхание, следил Оскар за взглядом Гитлера. И вот свершилось. С почти физическим сладострастием он ощутил, как взор Гитлера погрузился в его взор. И с той минуты эти двое людей уже не отводили глаз друг от друга. Гитлер в мощном крещендо, казалось, превзошел самого себя. Кипел, шипел, гремел, визжал, льстил, глумился. И на лице Оскара отражались глумление, лесть, любовь. Гитлер и Оскар давали друг другу грандиозный спектакль. После собрания руководители партии встретились с фюрером в итальянском винном погребке на Барерштрассе. Пройль взял с собой обоих братьев и здесь представил фюреру нового любимчика партии. Гитлер сказал Ганс-Юргу несколько приветливых и мужественных слов, но в это же время его взгляд уже скользнул по Оскару, который стоял в сторонке, ожидая. Затем Пройль представил и его. «Мне ваше лицо знакомо», — сказал Гитлер. «Ваша маска очень значительна». Они пожали друг другу руки, глубоко заглянули друг другу в глаза. Безмолвно заключили союз. «Если ты меня предашь», — — сказали глаза фюрера, — «ты погиб, а если останешься верен, то будешь моим подручным, и я поделюсь с тобой моей добычей». Оскар, воодушевленный этой встречей с фюрером, проводил брата до гостиницы и спросил, не подняться ли вместе с ним наверх. «Почему бы тебе не подняться?» — отозвался своим обычным развязным тоном Ганс-Йорк. Он устал и сразу же лег. На нем была бледно-зеленая пижама. Оскар сидел у его постели, как делал не раз, когда тот был мальчиком. Ганс-Йорк оставил гореть только одну лампочку. Оскар сидел на свету, кровать Ганс-Йорка была в тени. Оскар невольно обратил внимание на то, как горят в темноте маленькие глазки брата. «Точно глаза зверя», — подумал он. Ганс-Йорк весь вечер отзывался о брате только с похвалой и любовью. Но сейчас на него нашло какое-то озлобление. «Ведь ты такой дурак, Оскар», — сказал он с издевкой. «Если я не займусь твоими делами, чего ты добьешься при всей своей интуиции? Маска Тиршенройтши? Великолепно, ничего не скажешь. Но ведь жрать-то надо. А что она тебе даст? Если братишка тебе не поможет, ты так и останешься на бабах со своим ясновидением и чистоплюйством». Он долго еще продолжал дурацкие придирки. Сначала Оскар молчал и терпеливо слушал, но в конце концов не выдержал и заявил. «Что ж, ты добился успеха. Ловко выкрутился из этой истории, ничего не скажешь. Но быть героем процесса о шантаже, устраивать пальбу из-за какой-то там карфункель-лисси, на такие штучки не всякий пойдет». Ганс-Йорк громко зевнул. «И охота тебе нести такую чушь, милый Оскар», — кротко возразил он. «Хоть тебе и 42 года, а рассуждаешь ты, будто мы все еще ходим на уроки к пастору Руперту и готовимся к конфирмации. И потом ты опять передергиваешь. Я всегда был свиньей только на 90%, а свиньей на все 100 был ты. Помнишь, как мы воровали яблоки в саду у Пфлейдерера?» Оскар помнил. Это он тогда предложил обобрать яблоню. Они уговорились, что Ганс будет стоять внизу и сторожить. А когда Пфлейдерер их накрыл, Ганс просто-напросто удрал, не предупредив брата об опасности. Пфлейдерер поймал Оскара на месте преступления и жестоко высек. Тогда Оскар наябедничал отцу, чтобы Ганс тоже получил свое. Отец зверски выдрал и Ганса. А Оскар стоял тут же. Он хорошо помнит, как отец сопел в свои густые рыжеватые усы, помнит свист его камышовой трости. Нижний конец ее даже треснул, помнит возникшее в нем смутное ощущение неловкости от того, что он на Ганса наябедничал, и глубокое удовлетворение от сознания, что и малыш получил сполна свою порцию побоев. Все это неизгладимо запечатлелось в его памяти. И он особенно удивился тому, что малыш спустя почти четверть века все еще попрекает его этой историей. А Ганс продолжал. «Это было никому не нужно, и просто подло, что ты тогда на меня нажаловался». Он говорил с раздражающей кротостью, но Оскар знал, что за ней таится лютая злоба. Весь вечер Ганс-Йорк ради него распинался, а теперь вдруг ни с того ни с сего вспомнил их старые счеты и пристает к нему с глупостями. В общем, очень странно. Хотя так бывало уже не раз. Оскар мог бы многое возразить Ганс-Йорку. Но ведь тот как-никак устроил ему встречу с фюрером. И Оскар сдержался. «Вот уж нашел, о чем вспоминать», — сказал он. «С тобою я ссориться не собираюсь. Я слишком тебе благодарен. Сегодняшний вечер для меня знаменателен». Светлые глаза Ганса горели в полумраке. Они казались Оскару волчьими. «Я поведу тебя на такие вечера, мой милый, которые будут для тебя еще во много раз более знаменательны», — ответил он. «И не собираюсь мстить тебе за то, что ты тогда наябедничал. Я отплачу тебе добром за зло. Но сейчас я слишком устал, не могу вдаваться в подробности. Мы поговорим, когда оба отдохнем». И опять обратил на Оскара огоньки своих волчьих глаз. А тот не мог понять, что в этих глазах — нежность или насмешка. Несколько дней спустя, когда они снова сидели в номере гостиницы, Ганс вернулся к этим намекам. «Настало время, — заявил он, — поговорить о будущем Оскара. Он закурил сигарету, уселся поудобнее и предложил брату подробно рассказать о своем положении. Оскару очень мешала стоявшая посреди комнаты раскрытая элегантная картонная коробка с принадлежностями мужского туалета — рубашками, носками, галстуками. У Ганса Йорга теперь завелись деньги, и эту объемистую картонку ему, должно быть, только что доставили из магазина. Оскар выразительно посмотрел на нее, но Ганс Йорг не двинулся с места, а Оскару не хотелось омрачать разговор, настаивая на том, чтобы Ганс убрал ее. Поэтому он все же начал, не обращая внимания на мешавшую ему коробку. Он рассказал о предложениях фокусника Пранера по прозванию Калиостро и о том, как упорно от них отказывался. Сообщил о договоре, который с ним намерен был заключить профессор Гравличек, и не забыл подчеркнуть, что Тиршенройтша ради этого договора отдала за бесценок своего философа, столь дорогого ее сердцу. «Ну что ж, эта дама не скупится. Оплачивает запоздалую весну любви», — заметил Ганс Йорг. «Я очень просил бы тебя», — ответил с обычным высокомерием Оскар, «воздержаться от подобных шуток по адресу Анны Тиршенройт». Ганс Йорг миролюбиво пояснил: «Моя шутка имеет только одну цель — чтобы ты не попал в лапы сомнительной компании ученых-педантов, и притом за какие-то 250 марок. Ты этого не понимаешь», — отозвался Оскар скорее виноватым, чем возмущенным тоном. «Понимаю, понимаю», — сказал Ганс Йорг. «Этим договором ты хочешь купить себе внутренний покой, собранность, возможность предаваться созерцанию. Тут я могу тебя понять, но 250 марок — это только 250 марок. Особенно на них не разживешься». Он встал, его бесцветные глаза смотрели на брата чуть насмешливо, почти со страданием. «Наш покойный папаша», — продолжал он, — «и учитель Данцигер, наверное, сказали бы, другого такого отпетого лодыря, как Оскар, не найти». Потом твердо и решительно закончил: «Этот договор, конечно, бред. Я очень рад, что успел вмешаться». Наступило молчание. Вскоре Оскар спросил: «Что же теперь делать?» Показав слишком явно свою беспомощность, он тут же рассердился на себя и веско добавил: «Я могу, конечно, в любую минуту пойти на сотрудничество с Пранером. Денег была бы куча, но я останусь верен телепатии. От нее я больше не отступлюсь. Это решено твердо». Ганс Йорг наслаждался ситуацией. «Значит, опять допрыгался. Вот он, этот Оскар, талант, ясновидец. Сидит и не знает, как ему быть. Ищет помощи у него, младшего брата, которого столько раз предавал». Он был доволен, но и виду не подал. «У меня есть идея в том же плане», — сказал Ганс. «Я тоже хотел тебе предложить. Начни снова выступать. Но только не ври ты. Я считаю, что тебе следует отдать свой дар партии». «Так вот оно что. И все? Таков, значит, хваленый проект Ганс Йорга?» Оскар не мог понять, чем тут можно особенно соблазниться. Он был разочарован. Ганс Йорг тем временем развивал свою мысль. Он рассказал о некой баронессе Хильдегард фон Третнов. Эта Третнов — одна из влиятельнейших берлинских дам, очень богатая, род древнее Гогенцоллернов. В ее доме бывает весь берлинский высший свет. Она из немногих аристократок, которые поддерживают нацистскую партию. Кстати, именно эта Третнов — и спасла Ганс Йорга. Не будь ее, он бы никогда не выпутался из той злополучной истории. «И знаешь, когда она в первый раз пришла ко мне в тюрьму, меня сразу же осенило. Это прямо для Оскара». Он оживился. «Представь себе картину. Ты сидишь в тюрьме, дело идет о жизни и смерти. И вот сейчас придет человек, о котором тебе сказали: это последний шанс. Если и тут не выгорит, тогда крышка. Ты стоишь за решеткой в ожидании посетителя, и оказывается, это женщина, и все зависит от того, как ты будешь говорить с ней, какое произведешь на нее впечатление». «Что же делает при такой ситуации Ганс Йорг?» «Как только я ее увидел, аристократка, шикарная особа, хороша собой, черты чуть резкие, рыжеватые волосы, смелая линия носа, как только я увидел эти беспокойные шалые глаза, мне тут же, несмотря на угрозу смерти и на все мои беды, пришло в голову: а ведь она клюнет на Оскара. «И это не пустяк, братишка», — похвастался он. «Это доказывает мою любовь к тебе». «Господь Бог ее прямо-таки создал для Оскара», — подумал я. Оскар сидел в кресле. Лицо его было неподвижно. Он смотрел, не отрываясь, на раскрытую картонку. Он-то вообразил, что Ганс преподнесет ему какой-нибудь сверхъестественный проект, а он, оказывается, всего-навсего предлагает этот вздор. С уничтожающей вежливостью Оскар ответил: «Очень любезно с твоей стороны, что ты в тюрьме вспомнил о брате. И ты, конечно, предлагаешь мне этот план из самых лучших побуждений, но, должно быть, за время разлуки мой образ стерся в твоей памяти. Я, видишь ли, не способен, прости за откровенность, подходить к женщине с мыслью о том, много ли можно из нее выжать. Для меня коза — это коза, сколько бы молока она ни давала. Уж как хочешь». Ганс Йорк с дружелюбным видом слушал излияние брата. На его тонких губах играла легкая улыбка. Затем он сказал: «Ты в точности отец, он разглагольствовал так же высокопарно. И все-таки ныне покойный господин секретарь муниципального совета женился на нашей матери только потому, что у нее водились пятимети. Ради молока, как ты изволил выразиться. Да-да, от этой дагенбургской респектабельности не скоро отделаешься». «Ладно», — вдруг решительно прервал он себя, — «хватит об этом». Казалось, Оскар сейчас ответит ему сочным словцом, но, видно, одумался и произнес почти просительно: «Говори же». Ганс Йорк подавил улыбку и подробно изложил свой план. Описал Хильдегард фон Третнов эту сверхэлегантную даму, ее рыжеватые волосы, светлые, живые, шалые глаза. Она деятельно стремится всегда что-то устроить, что-то продвинуть. Описал ее дом, где бывают запросто все нацистские бонзы, и не только они, а все влиятельные люди. Если бы фрау фон Третнов устроила у себя его вечер, он бы мог продемонстрировать свое искусство перед теми, кто ему нужен. И это было бы началом наступления на Берлин, броском вперед. Такой вечер важнее, чем ангажемент в берлинскую скалу. И Оскар мысленно увидел эту незнакомую женщину, очень элегантную, древнейшего рода. Увидел ее дом, полный влиятельных людей. И вот они, покоренные его искусством, в оцепенении смотрят на него. Он почувствовал, как властно влечет его этот соблазн. Вместе с тем он почуял и опасность. Увидел крупное, озабоченное лицо Тиршенройтши, услышал пискливый, иронический голосок профессора. «Нет-нет», — предостерегал внутренний голос, — «не делай этого». Но вслух он сказал: «А почем ты знаешь, что эта твоя Третнов не только наобещает, но и действительно сделает что-то?» «Да она непременно попадется в твои сети. Голову даю на отсечение», — возразил Ганс Йорк. «Уж это я в женщине сразу чую. Она видела твою маску, и ей интересно познакомиться с оригиналом. Я наплел ей про тебя, что ты пророк, не от мира сего. Тебе ничего не надо делать, только стой перед ней и многозначительно молчи. Ты окажешь мне большое одолжение», — с ледяной вежливостью остановил его Оскар, «если прекратишь свои дурацкие шутки. Скажи мне лучше ясно и понятно, что мне придется делать в доме твоей Третнов? Ты действительно полагаешь, что берлинский высший свет заинтересуется моими сеансами?» Ганс Йорк с мечтательным видом вынул рубашку из картонки, погладил рукой шелковую ткань, положил обратно. «Небольшую сенсацию пришлось бы, конечно, заранее организовать», — заметил он. «Ну, там подпустить немножко спиритизма, немножко пророчеств». Оскар сделал лицо Цезаря. «Я больше не намерен выступать с шарлатанскими экспериментами. Я уже говорил тебе об этом», — ответил он. Ганс Йорк молчал. Оскар перестал позировать и многозначительно пояснил: «Это вредно для моего дара. Я не имею права на это». И так как Ганс Йорк все еще не проронил ни слова, добавил уже совсем всерьез, с надрывом: «Не могу я себе этого позволить. Мне тогда крышка». Ганс Йорк знал, что колебания брата больше, чем жеманная болтовня, и потому воздержался от иронических замечаний. «Я не хочу тебя уговаривать делать то, что тебе не по нутру», — сказал он. «Но ты пойми, милый Оскар, Второй такой случай, как это самое Треднов, едва ли представится. В душе Оскара шла жестокая борьба. Для его отца, секретаря муниципального совета, знакомство с именитыми людьми, вроде бургомистра Обергрубера или богатого хлеботорговца Ренталя, было пределом желаний. Сам он, Оскар, в лучшие свои дни, во время войны и во время инфляции, бывал очень доволен, если приходилось иметь дело с человеком, которого можно было назвать барон или ваше сиятельство, а уж тем более ваше высочество. Конечно, он сознавал, что титулы – одна видимость. Главное – индивидуальность, интуиция, умение читать мысли.